Глава 30. В приготовительном. Наступила осень. Петя уже ходил в гимназию. Из большого загорелого мальчика с длинными ногами в фельдикосовых чулках он, надев форму, превратился в маленького, выстриженного под нуль лопоухого приготовишку на гимназическом языке мартыхана. Длинные суконные брюки и форменная курточка, купленные за 36 рублей в конфекционе готового платья Ландесмана, сидели мешковато, очень неудобно. Грубый воротник натирал нежную шею, привыкшую к свободному вырезу матроски. Даже пояс, настоящий гимназический пояс с мельхиоровой бляхой, о котором больше всего после фуражки мечтал Петя, не оправдал ожиданий. Он все время лез под мышки. Бляха съезжала на бок, языком висел свободный конец ремня. Не придавая фигуре ничего мужественного, на что сильно рассчитывал мальчик, пояс оказался лишь постоянным источником унизительных хлопот, вызывавших неуместные насмешки взрослых. Но зато сколько неожиданной радости принесла Пете покупка тетрадей, учебников, письменных принадлежностей. Как не похож оказался серьезный, тихий книжный магазин на другие, уже известные мальчику, легкомысленные, вздорные магазины Ришелевской улицы или Пассажа. Пожалуй, он даже был серьезнее аптеки, во всяком случае, много интеллигентней. Уже одна его узкая скромная вывеска «Образование» внушала чувство глубочайшего уважения. Был темный осенний вечер, когда Петя отправился с папой в образование. Это было сонное царство книжных корешков, зеленовато, как-то по-университетски освещенных газовыми рожками и увенчанных раскрашенными головами представителей четырех человеческих рас — красной, желтой, черной и белой. Первые три головы в точности соответствовали названию своей расы. Индеец был действительно совершенно красный, китаец – желтый, как лимон, негр – чернее смолы, и лишь для представителя белой господствующей расы сделали послабление. Он был не белый, но нежно-розовый, с гофрированной русой бородкой. Петя как очарованный рассматривал голубые глобусы с медными меридианами, черные карты звездного неба, страшные и вместе с тем поразительно яркие анатомические таблицы. Вся мудрость Вселенной, сосредоточенная в этом магазине, казалось, проникала в поры покупателя. По крайней мере, Петя, возвращаясь на конки домой, уже чувствовал себя необыкновенно образованным, а между тем в магазине пробыли не более 10 минут и купили всего 5 книжек, из которых самая толстая стоила 42 копейки. Потом был куплен настоящий ранец из телячьей кожи шерстью наружу и маленькая корзиночка для завтраков. Затем выбрали прекраснейший пенал с переводной картинкой на выдвижной лакированной крышке. Тугая крышка скрипела, как деревянная писанка. Все отделения пенала Петя с большим вкусом и старанием наполнил предназначенными для них предметами, особенно заботясь, чтобы ни одно не пустовало. Были положены разных сортов перышки, синие с тремя дырочками, Кассода, Рондо, номер 86, Пушкин с курчавой головой знаменитого писателя и множество других. Затем резинка со слоном, липка, растушевка, два карандаша, один для писания, другой для рисования, перламутровый перочинный ножичек, дорогая ручка за 20 копеек, разноцветные обладки, кнопки, булавки, картинки. И все это совершенно новенькое, лаковое, упоительно пахучее. Все эти маленькие изящные орудия прилежания. Весь вечер Петя усердно обертывал учебники и тетради специальной синей бумагой, скрепляя ее обладками. Он приклеивал к углу промокашек кружевные картинки. Лакированные букеты и ангелы крепко прижимали шелковые ленточки. Все тетради были аккуратно надписаны «Тетрадь ученика приготовительного класса О.5.Г. Петра Бачей. Петя едва дождался утра. На дворе было еще почти темно, а дома горела утренняя лампа, когда мальчик побежал в гимназию, с ног до головы снаряженный, как на войну. Уж теперь-то ни одна наука не устоит против Пети. 3 недели мальчик с неслыханным терпением в гимназии и дома занимался улучшением своего научного хозяйства. Он то и дело переклеивал картинки, заново обертывал учебники, менял в пенале перья, добиваясь наибольшей красоты и совершенства. И когда тетя бывало скажет: «Ты бы лучше уроки учил», Петя с отчаянием стонал: «Ой, тетя, ну что вы говорите разные глупости? Как же я могу учить уроки, когда у меня еще ничего не готово?» Словом, все шло прекрасно. Одно только омрачало радость учения. Петю еще ни разу не вызывали, и ни одной отметки еще не стояло в его записной тетради. Почти у всех мальчиков в классе были отметки, а у Пети не было. Каждую субботу он с грустью приносил свою пустую записную тетрадь, роскошно обернутую в розовую бумагу, оклеенную золотыми и серебряными звездами, орденами, украшенную разноцветными закладками. Но вот однажды в субботу Петя, не раздеваясь, вбежал в столовую, сияющий, взволнованный, красный от счастья. Он размахивал нарядной записной тетрадью, крича на всю квартиру: «Тетя! Павка! Дуня! Идите сюда скорее! Смотрите, мне поставили отметки! Ах, как жалко, что папа на уроках!» И, торжественно швырнув тетрадь на стол, мальчик с гордой скромностью отошел в сторону, как бы не желая мешать созерцанию отметок. «А ну-ка, а ну-ка!» — воскликнула тетя, вбегая с выкройкой в руках в столовую. «Покажи свои отметки!» Она взяла со стола тетрадь и быстро пробежала ее глазами. «Закон Божий — 2, русский — 2, арифметика — 2, внимание — 3 и прилежание — 3, с удивлением сказала тетя, укоризненно качая головой. «Не понимаю, чего ж ты радуешься? Сплошные двойки!» Петя с досады даже топнул ногой. «Вот так я и знал!» — закричал он, чуть не плача от обиды. «Как вы, тетя, не понимаете? Важно, что отметки! Понимаете? Отметки! А вы этого не хотите понять. Так всегда». И Петя, сердито схватив знаменитую тетрадь, помчался во двор показывать отметки мальчикам. На этом закончился первый праздничный период Петиного учения. За ним наступили суровые будни, скучная пора зубрежки. Гаврик больше не появлялся, и Петя его почти забыл, всецело занятый гимназией. До поры до времени забыл о Петином существовании и Гаврик. Теперь он жил на ближних мельницах, у Терентия. Дедушку все еще не выпускали. Он сидел то в Александровском участке, то в охранке, куда его часто возили ночью на извозчике. Но, как видно, старик умел держать язык с зубами, так как Терентия до сих пор не трогали. Куда девался матрос, Гаврик в точности не знал. Расспрашивать же Терентия он не считал нужным. Впрочем, по некоторым признакам можно было заключить, что матрос в безопасности и находится где-то поблизости. Мало ли было на ближних мельницах трущоб и закоулков, где человек мог сгинуть, пропасть, исчезнуть. И мало ли было таких сгинувших до поры до времени людей в районе ближних мельниц. Не в правилах Гаврика было совать нос в чужие дела. У него и своих дел оказалось достаточно. Терентию с семьей приходилось туго. Железная дорога бастовала почти все время. Терентий пробавлялся мелкой слесарной работой, которую брал на дом. Но, во-первых, работы было мало, а, во-вторых, много времени отнимали те неотложные дела, о которых в семье принято было говорить только намеками. Терентий как бы вовсе не принадлежал себе. Случалось, за ним являлись ночью, и он, не говоря ни слова, одевался и уходил, иногда на целые сутки. Постоянно в доме сидели какие-то приезжие, которым надо было готовить кулеш, кипятить в чайнике воду, В сенях не выводилась осенняя грязь, в комнате столбом стоял махорочный дым. У мальчика не хватало совести сесть на шею семейному брату. Приходилось кормиться самому. Немаленький. Надо было тоже носить передачи дедушке в участок. Конечно, без дедушки о рыбной ловле нечего было и думать. Да и погода пошла плохая. Через день шторм. Гаврик сходил на берег, перетащил лодку к соседям и запер хибарку на замок. Теперь он целыми днями бродил по городу в старых чоботах Терентия, ища себе пропитание. Конечно, выгоднее всего было просить милостыню. Но Гаврик скорее согласился бы сдохнуть, чем протянуть руку прохожему. Вся его рыбацкая кровь закипала при одной мысли об этом. Нет. Он привык добывать хлеб трудом. Он носил кухаркам корзинки с привоза до самого дома за 2 копейки. Он помогал грузчикам на станции «Одесса товарная». Для извозчиков, которые под угрозой штрафа не имели права отлучаться от лошади, он бегал в монопольку за шкаликом водки. Если же работы все-таки не находилось, а есть хотелось, он отправлялся в кладбищенскую церковь и дожидался покойника, чтобы получить в шапку горсть колева, этого погребального блюда, состоящего из вареного риса, засыпанного сахарной пудрой и выложенного лиловыми мармеладками. Раздавать на похоронах колева — такой был одесский обычай. Этим обычно широко пользовались кладбищенские нищие. Некоторые из них нагуливались и довольно толстые морды. Но так как колева ели не только нищие, но и все присутствующие на похоронах, то Гаврик не считал для себя унизительным пользоваться столь удобным обычаем. Тем более, что попадавшиеся мармеладки можно было снести детям Терентия в виде гостинца, без которого Гаврик считал неудобным являться ночевать. Иногда Терентий посылал его отнести какой-нибудь сверток по адресу, который непременно надо было выучить наизусть и ни в коем случае не записывать на бумажку. Гаврику очень нравились эти поручения, несомненно, имевшие какую-то связь с теми делами, которыми постоянно был занят Терентий. Сверток, чаще всего это были бумаги, Гаврик засовывал глубоко в карман и сверху приглаживал, чтобы не торчало. Он знал, в случае чего, надо говорить, что сверток нашел. Отыскав человека, надо обязательно сначала сказать: «Здравствуйте, дядя, вам кланяется Софья Ивановна». Человек ответит: «Как здоровье Софьи Ивановны?» И только тогда можно отдать сверток, но не раньше. Очень часто человек, получая сверток, давал целый гривенник на конку. Ух, как жутко и весело было идти по такому поручению. Наконец Гаврик добывал деньги игрой в ушки. Эта игра только что вошла в моду. Ею увлекались не только дети, но и взрослые. Ушками назывались форменные пуговицы различных ведомств со вбитыми внутрь петельками. В общих чертах игра состояла в том, что игроки ставили чашечки ушек в кон, а затем по очереди били по ним специальной ушкой-битой, стараясь их перевернуть орлом вверх. Каждая перевернутая таким образом ушко считалась выигранной. Игра в ушки не была труднее или интереснее других уличных игр, но в ней заключалась особая дьявольская прелесть — ушки стоили денег. Их всегда можно было купить и продать. Они котировались по особому курсу на уличной бирже. Гаврик блестяще играл в ушки. У него был твердый, сильный удар и очень меткий глаз. В короткое время он приобрел славу чемпиона. Его мешочек всегда был наполнен превосходными дорогими ушками. Когда его дела становились особенно скверными, он продавал часть своего запаса. Но его мешочек никогда не пустовал. На другой же день Гаврик выигрывал еще больше ушек, чем продал накануне. Таким образом, то, что для других было развлечением, для мальчика стало чем-то вроде выгодной профессии. Ничего не поделаешь. Приходилось выкручиваться.